Глава 6. Божественная защита. Зрители в VIP-статусе могли полностью ощутить яростное сотрясение Земли и даже пролетающие в воздухе горящие метеориты. Это настолько страшно, что забудешь даже, как управлять мехом. Но два варгода устремились навстречу друг другу. По бокам свистели камни и чиркали по броне. Броня у варгода номер один тонкая и ни за что не выдержит прямое попадание. Так что приходилось уворачиваться. Сотрясения Земли тоже были нехилым испытанием на сохранение равновесия. Бам! Огромный камень врезался в землю совсем рядом, и все заволокло дымом. Варгот скелета прорвался сквозь плотную дымовую завесу, и одновременно титановый нож резанул пустоту. Как раз в этот момент под Фениксом обвалился здоровенный кусок земли, и от сильного сотрясения он потерял равновесие. Иначе удар клинком мог бы стать роковым. Потерявший равновесие, варгот завалился назад, оттолкнулся обеими руками и в густом дыму наугад ударил ногой. Бах! Атака была обращена на запястье скелета, и если бы он попал, то мог бы разнести ему кисть руки или, по крайней мере, выбить клинок. Но скелет в этот момент сделал невообразимый финт рукой, и его титановый меч изменил направление атаки, ударив вниз. Движения были невероятно быстрыми, так что глазу невозможно было разглядеть, что происходит. Бах! Оба меха одновременно отскочили друг от друга. Нож скелета был на месте, нога Феникса тоже на месте. Бам! В землю врезался метеорит, заставивший двух мехов в очередной раз отпрыгнуть назад, чтобы избежать попадания. В зрительском чате была тишина. Все сидели, уставившись в экран с разинутыми ртами. Что это, черт возьми, только что произошло? Настоящий Феникс тоже сидел у экрана в роскошном кабинете для VIP-персон, вытаращив глаза и уронив челюсть. Он-то думал, что имеет дело со свихнувшимся миллионером, который швыряется деньгами в погоне за популярностью. Но он оказался мастером экстра-класса. Окажись сам Феникс на его месте, он не смог бы сделать и десятой доли всего этого. Не стоило считать себя действительно сильным игроком. Настоящий мастер, даже в такой непредсказуемой, меняющейся обстановке, на тонкокожем варгоде, уделает десяток так называемых знатоков. Олененок и малышка Мо растерянно уставились друг на друга. Олененку хотелось разом выпить 100 банок Редбулла. «Смотрите на работу настоящего мастера! Конечно же, я говорю о Фениксе! Сейчас он демонстрирует свое истинное мастерство и показывает нам, что на варгоде может играть в принципе любой!» Олененок немного воспрянул духом и повеселел. Из-за того, что оба меха продолжали пока уклоняться от падающих метеоритов, в нижнем левом углу экранов зрителей показывался замедленный повтор последнего столкновения. Когда Феникс пнул ногой, меч в руке скелета стал крутиться и порхать как бабочка, и все благодаря моторике рук. В один миг 5 пальцев меха провернули меч 8 раз, и прямой хват клинка сменился на обратный, и ему ничего не стоило нанести удар вниз. Феникс, казалось, вот-вот должен был пожертвовать своей конечностью, но успел прервать свою атаку, не сумев ничего противопоставить титановому мечу. Почти незаметные движения оказались сильнее мощного удара ногой. За одну лишь эту атаку двое людей трижды предсказали ход соперника и трижды показали невероятный микроконтроль своими машинами. Малышка Мо машинально попыталась повторить движение скелета, но это оказалось чертовски трудно. Пальцы не слушались. А что же говорить об управлении пальцами меха? Ван Джен был очень возбужден. Он впервые встретил такого сильного противника. В умении приспосабливаться к окружающей среде и владении техникой они были равны. А по части боевого опыта противник был, пожалуй, сильнее. Это как раз то, чего не хватало Ван Джену. После града метеоритов вся земля была изрыта ямами, к тому же повсюду были горящие трещины. Два меха стояли, замерев на расстоянии около 30 метров друг от друга, но уже через полсекунды практически одновременно выхватили лазерные винтовки. Одновременно раздался грохот выстрелов, и также одновременно оба меха сделали уклоняющееся движение. 30 секунд беспрерывной перестрелки, когда каждый должен одновременно атаковать и уклоняться от атаки противника. Не каждый выдержит такое. Все знали, как мастерски обращается с лазерной винтовкой скелет, однако и Феникс не уступал ему в этом. Он был известен как снайпер и мастер дальнего боя. Но использование лазерной винтовки на близком расстоянии и снайперская стрельба не одно и то же. Если у Феникса был такой уровень в ближнем бою, значит, он уже не мог считаться каким-то там бриллиантовым рангом. Скорее, его можно было бы назвать полубогом. Но этот человек... Действительно ли это Феникс? Многие сильно сомневались, что это он. Хотя сейчас было уже неважно. Два меха все еще сохраняли между собой дистанцию в 30 метров, перемещаясь на 5 шагов то влево, то вправо, и делая разнообразные сложные в исполнении маневры уклонения. Стрельба с близкого расстояния очень опасна. Надо не только стараться поразить противника, но и самому не попасть под его выстрел. Рваный темп в такой перестрелке является обязательным фактором, если ты не хочешь, чтобы противник предугадал твой следующий шаг. К тому же в данном случае такого рода движения недостаточно. Требуется все время следить за тем, что происходит вокруг. В постоянно меняющейся окружающей среде можно легко упасть, передвигаясь даже обычным шагом. Но два человека были предельно внимательны, и их машины двигались как будто по ровной дороге. Два меха постепенно сближались, выстрелы становились все реже. Каждый выстрел теперь надо было делать более осторожно, и еще больше приходилось уклоняться. Тот, кто первым делает выстрел, теряет элемент неожиданности. Так что следовало прицеливаться очень аккуратно. Лиер засмеялся. Этот парень оказался слишком заносчив. Разминка удалась на славу, пора было заканчивать. «Босс, миллион пройден!» Кто-то из персонала дрожащей рукой указывал в угол экрана, где находилось число, показывающее количество VIP-зрителей. Такой результат был попросту невообразим. За короткие 5 минут подключилась такая масса народу. Салон был готов молиться на систему имитации. Это же просто супермощный магнит для привлечения зрителей. Но на этих двоих она, на удивление, как будто вовсе не оказывала никакого влияния. Когда дистанция между двумя мехами сократилась до 10 метров, движения Феникса мгновенно изменились. Его мех загудел, и внезапно, будто освободившись от земного притяжения, сделал резкий рывок, переместившись в сторону. На все про все ушло не больше 0,2 секунды. Хотя для наблюдающих не было никакой разницы, займи это даже в 2 раза больше времени. Это мгновенное перемещение было роковым. Получив лидерство, его лазер начал накапливать энергию. Бах-бах-бах-бах-бах! Один за другим прозвучали 5 выстрелов. Все наблюдающие игроки потрясенно не могли разобрать, что же за нахрен только что произошел у них перед глазами. Смертельная матрица Эсоппа. Техника ближнего боя. Идеальный лазерный удар. В течение 1,5 секунд выпустить по противнику серию выстрелов с интервалом всего 0,5 метра – это смертельная техника ближнего боя. От нее невозможно уклониться. Олененок буквально подпрыгнул. «Ха-ха-ха! Скелетушка, тебе конец!» Смертельная матрица Эсоппа – это не просто 5 выстрелов подряд. Здесь все имеет значение. Продолжительность атаки, угол стрельбы, интервал между выстрелами. Все должно быть очень точным. Если все требования соблюдены, тогда после нее непременно последует смерть. Но в ЗВ Земли за столько лет она была применена впервые. Эта серия выстрелов была потрясающей. Но на крутого всегда найдется кто-то круче. Варгот скелета не сдвинулся в сторону, потому что от смертельной матрицы невозможно уклониться. Это экстремальное положение для атакующего и безнадежное положение для обороняющегося. Однако Ван Джен не верил в безнадежные положения. Раздался рев двигателя, и Варгот рывком поднялся в воздух. Двигатель страшно ревел, работая на пределе. Принудительный контроль. Но ведь это бесполезно. Уклониться все равно невозможно. Все затаили дыхание. Парни из Легиона Скелета вообще забыли, что надо дышать. Радуга изо всех сил сжимал кулаки. Этот чувак, мать его, точно военнослужащий. Где еще можно научиться исполнять смертельную матрицу Исоппа? Кем бы он ни был, но в армии бы точно получил повышение за такую технику. С виду она кажется легкой, но на самом деле это чертовски трудно. Этот парень реально крут. После того, как применил эту технику в бою, остается лишь насладиться зрелищем гибели противника. Бам! Один выстрел попал в левую ногу Варгода, от другого он очень точно сумел закрыться титановым клинком, но тот отлетел в сторону. Выполняя принудительный контроль, скелет не мог продолжать удерживать его так же крепко. Плохи дела. Сердце Радуги и других парней билось как сумасшедшее. Скелет потерял ногу, выронил нож. Это конец. Многие зажмурились. Пусть это и был всего лишь 11-й его поединок, но для всех он стал символом олицетворения грез. Вслед за сном всегда приходит пробуждение. Просто никто не ожидал, что оно наступит так скоро. Салон сидел весь бледный и вспотевший. Он уже было решил, что сорвал настоящий куш, что наконец наступил праздник на его улице. Но у его фаворита появился такой противник. Уже много лет он не видел мастеров, подобно скелету, и как назло один из них появился именно сейчас. Чёртова матрица Исоппа! В воздухе с треском и искрами пролетела механическая нога. Салону показалось, что это пролетают его мечты о будущем карьерном взлете. Хотя Варгот и прикрылся титановым ножом от самого смертельного попадания, но он был весь разбит и перекошен. Он с грохотом свалился на землю. Но именно в этот момент в самой глубине сердца Лиера возникло пугающее чувство тревоги. Все его волосы поднялись дыбом. До этого он испытывал нечто подобное лишь однажды. Это не к добру. Меч с единственной оставшейся ногой грохнулся на землю, и вдруг как будто отпустили сильно сжатую пружину. Хлоп! Двигатель Варгода номер один заревел, раздался скрежет металла. Это и есть принудительный контроль. Лазерная винтовка. Да, у него оставалась винтовка, к тому же сейчас противник был полностью открыт. Учитывая его умение стрельбы, у него еще был шанс. Но в этот момент огромный камень грохнулся как раз посередине между двумя мехами. Лиер заранее предвидел это. Он никогда не относился к своим предчувствиям с пренебрежением, так как они всегда были абсолютно точными. Его мех уже закончил выполнение техники и почти успел начать движение, когда прозвучал лазерный выстрел противника. Но из-за камня между ними выстрел не мог попасть в цель. Отчаяние, которое сейчас мог прочувствовать каждый, напоминало всем предыдущее сражение скелета с Джонсоном. Здесь также максимально учитывалась окружающая обстановка. Только в прошлый раз атаковали скелета, а сейчас защищался Феникс. Однако сердце солдата не могло дрогнуть даже в такой опасной ситуации.